стиснул пальцы до боли в суставах, зрение понемногу вернулось. Он висел, держась обеими руками за поручни, над серой неприветливой водой, шумевшей далеко внизу. Носки шкиблет скользили по тронутому ржавчиной борту, ища опору, натыкались на заклепки, но тут же срывались. Жилинский, отступив на пару шагов, вытянув в его сторону его же собственный наган, торопливо, с перекошенным яростью лицом, раз за разом давил на спуск, и раз за разом раздавались лишь слабые щелчки. Бестужев так и не нашел времени вытряхнуть из барабана стреляные гильзы, перезарядить оружие. Так 2 часа с бесполезным револьвером и проходил. Мелькали секунды, оказалось, часы проползали. Сообразив, наконец, в чем дело, Жилинский, не сводя скорчившегося в нелепой позе Бестужева яростного взгляда, торопливо выбивал гильзы шомполом, потом полез в карман, принялся лихорадочно заталкивать патроны в гнезда. Нога нашла точку опоры, и, понимая, что уже в следующий миг может ее и лишиться, Бестужев отчаянным рывком бросил тело вверх так, словно одним прыжком предстояло взметнуться из кипящего адского котла к прелестям рая. Он обрушился на Жилинского, сбил его с ног, и оба вновь покатились по палубе. Отбросив всякую цивилизованность, Бестужев ударил коленом по всем правилам подлой кабацкой драки. Жилинский, наверное, дико орал от непереносимой мужской боли, но штабс-ротмистру казалось, что он оглох. Он нанес еще несколько ударов, не менее жестоко и метко, подхватил револьвер, пошатываясь, поднялся на ноги и встал над корчившимся врагом, цепляясь за поручни, чтобы не упасть. Легкие шумели, как кузнечные меха. Во всем теле разлилась противная слабость. Неуклюже затолкав револьвер за пояс, он, покачиваясь, направился к висевшей неподалеку шлюпке, где еще раньше заприметил свернутую кольцом веревку изрядной длины. Аллах ее ведает, как она именовалась на морском жаргоне. Прихватив ее, вернулся назад и принялся методично связывать слабо шевелившегося Жилинского, стараясь, чтобы многочисленные узлы были достаточно крепкими. Опутывал его тонкой смоляной веревкой, как паук паутиной пеленает пойманную муху. Пришлось сделать над собой изрядные усилия, чтобы остановиться, ведь этого достаточно вполне. Закончив, рухнул рядом с бомбистом, похожим скорее на какой-то гротескный сверток, и бессмысленно уставясь в серое, скучное небо, жадно хватал ртом воздух, чувствуя ломоту во всем теле, боль в челюсти и затылке и сжогу под ложечкой, куда однажды пришелся кулак Жилинского. Медленно поднял руку. В локте с занозой застряла тягучая боль. Потрогал щеку, висок, волосы. Там было мокро и липко. На ладони остался густой мазок крови. И сразу же новая боль колюче пронзила кровоточащий висок, куснула под ребра. Он не знал, сколько лежал так. Очнулся, услышав хрипный голос Жилинского: «Сволочь! Что ты сделал, сволочь?» «Упаковал добычу», — сказал Бестужев, улыбаясь окровавленными губами. «Только-то и всего. Сволочь! Ну, это тема для дискуссий», — откликнулся Бестужев. Нашарил в кармане портсигар и осторожно сунул в рот тонкую германскую папиросу, придерживая мундштук распухшими губами. Палубу слегка покачивало, пароход целеустремленно вспарывал волны, словно огромный равнодушный зверь. Бестужев вспомнил Андрея Болконского. В самом деле, перед огромным куполом неба, серого с синими прорехами,